Между носом парусника и краем отмели, футов 100 открытого океана, стояли и рассматривали судно, футов 60 длиной. Вся палуба разворочена, лежит на глубине 10-12 футов. Похоже, в свое время оно было оснащено двумя мачтами. Но мачты отломились у самого основания. На палубе осталось лишь несколько медных скоб для крепления канатов и часть поручни по краю. Это, да еще стальной обод от штурвала, торчащий посреди кокпита. Обернулся и стал изучать пляж и дюны вдалеке. Потом вручил револьвер мальчику, сел на песок и начал расшнуровывать ботинки. «Пап, ты что собираешься делать? Осмотреть яхту? Можно мне с тобой?» «Нет, ты остаешься. Но я хочу с тобой. Твое место здесь, и потом там глубоко. А тебя будет видно?» «Да, я буду время от времени вылезать и проверять, как ты тут, все ли в порядке. Я хочу с тобой. Тебе со мной никак нельзя. Ветер унесет одежду. Кто-то ведь должен о ней позаботиться». Свернул вещи в тугой узел. «Боже, да чего же холодно?» Наклонился и поцеловал мальчика в лоб. Сказал: «Брось волноваться и не теряй бдительности». Проплыл вдоль борта, развернулся, взрезая воду, задыхаясь от холода. Поручни в средней части почти касались воды. Подтянулся повыше, металл потускнел, изъеден солью, но все же удалось разобрать полустертые золотые буквы. Пахара де Эсперанса, птица надежды, Тенерифе. Два пустых крана, на которых раньше крепились спасательные шлюпки. Схватился за поручень, взобрался на борт. И на корточках пополз по наклонной палубе, трясясь от холода. Несколько мотков тросов, сорвавшихся с креплений. Отверстие с лохматыми краями в дереве, откуда с мясом выдраны скобы. Какая-то невиданная сила опустошила всю палубу. Помахал мальчику, но тот не ответил. Каюта с невысокой покатой крышей, иллюминаторами по бокам. Нагнулся и стер налет сероватой соли со стекла, пытаясь заглянуть внутрь. Ничего не мог разглядеть. Толкнул низкопосаженную тиковую дверь. Заперта. Надавил костлявым плечом. Огляделся по сторонам, ища чем бы ее вскрыть. Не мог унять дрожь, зубы клацают. А что если вышибить дверь? Один удар ногой? Но поразмыслив, передумал. Схватил себя одной рукой за кисть второй и ударил по двери со всего размаха. Кажется, поддается. Еле-еле. Продолжал биться в дверь. Косяк треснул изнутри. И, наконец, дверь открылась. Широко ее распахнул и по трапу спустился в каюту. На полу, толстым слоем, чуть ли не до уровня первой переборки, лежит мокрая бумага и мусор. Кислый застоявшийся воздух, холодный и влажный. Сначала решил, что судно разграбили люди, но потом догадался, что это океан постарался. Посреди кают-компании стол красного дерева. Дверцы шкафчиков открыты и болтаются. На всех медных накладках и ручках зеленый налет. Прошел дальше проверить шкафчики в глубине. Мимо камбуза. По полу рассыпаны кофе и мука. Валяются алюминиевые банки с консервами. Примерно половина раздавлены, покрыты ржавчиной. Галлюн с металлическим унитазом и раковиной. Слабый свет проникает сквозь верхний ряд иллюминаторов. Повсюду разбросаны инструменты. В луже покачивается спасательный жилет. В глубине души ожидал увидеть что-нибудь ужасное, но оказалось, волновался зря. В каютах матрасы с коек валяются на полу, вдоль стен груду постельного белья и одежды. Все сырое. Дверца в кладовке сбоку открыта, но изнутри ничего не рассмотреть. Темно. Пригнулся и пролез внутрь. Стал вслепую ощупывать все, что попадалось на пути. Глубокие ящики с деревянными крышками на петлях. Вещи, необходимые во время морских путешествий. Принялся вытаскивать их в каюту и складывать на накренившейся койке. Одеяло, одежда для штормовой погоды. Нашел мокрый свитер, натянул на себя. Нашел рыбацкие желтые резиновые сапоги и нейлоновую куртку, которую тут же надел. Да еще не гнущиеся желтые штаны на подтяжках. А потом влез в сапоги и вышел на палубу. Мальчик сидел на прежнем месте, следил за яхтой. Вскочил от неожиданности. Необычный костюм его напугал, догадался отец. крикнул ему, чтобы успокоить. «Это я!» Но мальчик продолжал стоять без движения. И тогда он махнул ему рукой и полез обратно. Во второй каюте, под койками, сохранились ящики. Выдвинул. Инструкции. Бумаги на испанском. Мыло. Черный кожаный саквояж весь в плесени. Внутри документы на испанском. Набил кусками мыла карман. Постоял. На койке в беспорядке валялись книги на испанском. Бесформенные. Размокшие. Один единственный томик сиротливо стоит на полке, припертой к переборке. Нашел прорезиненный тканевый мешок для рыбалки и с ним стал пробираться по яхте в своих сапожищах, цепляясь за переборки там, где крен был слишком велик. На холоде желтые непромокаемые штаны встали колом. Бросал в мешок всякую всячину. Пару женских кроссовок. Решил, что мальчику по размеру подойдут. Складной нож с деревянной ручкой. Солнцезащитные очки. Но не мог отделаться от ощущения, что делает все неправильно, словно потерял что-то важное и отправился на поиски в самое неподходящее место. В конце концов пошел на камбуз, проверил, работает ли плита. Открыл и поднял люк машинного отделения. Затоплено наполовину. Темнота, хоть глаза выколи. Ни бензином, ни маслом не пахнет. Захлопнул. На кокпите, под скамейками, запирающиеся рундуки для хранения подушек на сиденье, парусов, рыболовных снастей. Позади штурвальной стойки увидел мотки нейлоновой веревки, железные фляги с бензином и ящик для инструментов. Расположившись на дощатом полу, перебрал инструменты. Ржавые, но еще послужат. Плоскогубцы, отвертки, разводные ключи. Закрыл ящик и встал, ища глазами сына. Мальчик свернулся клубком на песке, положил одежду под голову, спит. Отнес ящик с инструментами и одну из фляг с бензином на камбуз и обошел напоследок каюты. После этого проверил ящики в кают-компании, порылся в бумагах и папках, надеясь найти бортовой журнал. Нашел деревянный сундучок с набором фарфоровой посуды на 8 персон с названием судна на каждом предмете. Одни осколки. Может, только пара чашек и сохранилась. Решил, что кто-то сделал подарок владельцу яхты. Достал одну чашку, повертел, поставил обратно. Последнее, что ему попалось – квадратная старинная шкатулка из дуба с медной пластиной на крышке. Сначала подумал, что это ящичек для хранения сигар, но приподняв, по весу догадался, что внутри. Открыл изъеденные ржавчиной замки и поднял крышку. Внутри лежал бронзовый секстант, еще прошлого века. Достал его из специального углубления, подержал в руке. Поразился его красоте. Да, бронза потускнела, зелень проступает там, где остался отпечаток руки человека, до него вытаскивающего инструмент. А во всем остальном в идеальном состоянии. Стер зеленоватый налет с пластины снизу. Хезенинс, Лондон. Приставил к глазу и повернул колесико. За последнее время это, пожалуй, была единственная вещь, которая по-настоящему его взволновала. Подержал секстант, а потом вложил обратно в углубление в синей бархатной обшивке шкатулки. Защелкнул замки, положил шкатулку в ящик, захлопнул дверь. Поднялся на палубу, чтобы проверить, как там мальчик, но тот исчез. Запаниковал, но ненадолго. В следующее мгновение увидел, что сын идет вдоль берега. Голова опущена, в руке револьвер. Стоя на палубе, ощутил легкое покачивание. Прилив. Волны хлещут по камням мола. Повернулся и пошел назад в трюм. Принес два мотка веревок из ящика. Измерил диаметр колец, раскрытой ладонью, умножил на 3 и сосчитал число колец в связке. Получается длина каждой веревки 50 футов. Повесил веревки на скобу на серой палубе из тикового дерева и вернулся в трюм. Сложил все свои находки рядом со столом. На камбузе в шкафу нашлось несколько пластиковых бутылок из-под воды. За исключением одной, все пустые. Поднял первую попавшуюся и увидел, что она вся в трещинах. Теперь понятно, куда подевалась вода. Подумал, что бутылки за время бесцельных странствий парусника замерзали. И не один раз. Взял ту, в которой сохранилась вода, Открутил крышку, понюхал, поднял бутылку двумя руками, глотнул, а потом еще. Консервные банки на полу камбуза явно негодные. Даже в шкафу многие проржавели и вспучились. Этикетки давно оторваны. На стенках кто-то черным фломастером написал название продуктов. На испанском. Многие ему неизвестны. Перебрал банки, потряс каждую. Отобрал хорошие и сложил на столешнице над мини-холодильником. Подумал, что наверняка где-нибудь спрятаны еще продукты. Только вряд ли их можно будет есть. Да и в тележку все не затолкаешь. Задумался. Легко между делом он научился принимать поражение. И все же не отказывался от своих слов. Не стоит искушать судьбу. Бывали еще такие моменты, когда он не завидовал тем, кому повезло умереть. Нашел банку оливкового масла, несколько банок с молоком, чай в ржавой металлической коробке, какую-то еду в термоупаковке. По виду не мог определить, что это. Еще полбанки кофе. Методически просматривал одну за другой полки в шкафу, решая, что взять, а что оставить. Оттащил добычу в кают-компанию, положил в проходе, а потом пошел на камбуз, прихватив ящик с инструментами, и принялся откручивать одну из горелок плиты. Отсоединил гибкий шнур, снял алюминиевые рассекатели, один положил в карман куртки. Разводным ключом открутил латунные болты, вытащил горелки из плиты, разъединил их. Один конец шланга воткнул в бутылку с бензином, другой подсоединил к горелке, отнес в кают-компанию. Последнее, что он сделал, сложил пирамиду из банок с фруктами, соком, овощами на куске полиэтилена, свернул узлом, перетянул веревкой. Затем догола разделся, сбросил свою одежду на кучу с добычей в кают-компании, взял узел, перевалился через поручни и спрыгнул в серую ледяную воду. Уже в сумерках добрался до берега, сбросил полиэтиленовый узел на землю, смахнул воду с рук и груди и пошел одеваться. Мальчик неотступно за ним следовал. Все время спрашивал про синяк на плече в том месте, где отец его повредил, ломясь в дверь. Отец сказал: «Все в порядке, не болит. У нас с тобой еды, подожди, увидишь». Торопливо шли по берегу навстречу закатному солнцу. А что будет, если яхту унесет в океан? Не унесет. Ну может же? Нет, не может. Ладно, ты мне скажи, ты голоден? Да. Сегодня нас ждет сытный ужин, но надо торопиться. Я стараюсь, пап. А еще может дождь пойти. Почему ты так думаешь? По запаху чувствую. Чем пахнет? Мокрой сажей. Ладно, пошли. Резко остановился, спросил: «А где револьвер?» Мальчик замер от ужаса. «О боже!» – промолвил отец. Обернулся и посмотрел на пляж. Судно давно скрылось из виду. Посмотрел на мальчика, сжал голову руками, вот-вот разрыдается, шепчет: «Прости меня, мне так стыдно». Отец поставил на песок узел с банками. Придется за ним пойти. «Пап, прости меня». «Ничего, никуда он не денется». Мальчик понуро опустил плечи, всхлипывал. Отец встал на колени и обнял его. «Не переживай, это я должен был убедиться, что мы захватили револьвер, а сам не проверил, забыл. Прости меня, пап. Пошли, все не так плохо». Револьвер так и лежал в песке в том месте, где ребенок его забыл. Поднял, потряс, вытащил спицу барабана, отдал мальчику. «Держи крепко». «Он не сломался, пап?» «Да что ему сделается?» Вынул барабан, сдул с него песок, передал мальчику. Подул внутрь ствола, сдул песок с рамки, забрал у мальчика детали, собрал все, взвел курок, опустил его, опять взвел. Повернул барабан, чтобы при следующем выстреле патрон оказался настоящим. Опустил курок, сунул револьвер в карман куртки, встал. «Все в порядке. Пошли. Теперь ночь застанет нас на полдороге. Трудно сказать. Точно застанет. Так же ведь? Двигай. Если поспешим...» И все же ночь настигла их. К тому времени, когда они добрались до тропинки, ведущей вглубь дюн, в темноте стало невозможно что-либо разглядеть. Стояли на пронизывающем ветру с океана, в окружении шуршащей травы, держались за руки. Надо идти дальше. Пошли. Я ничего не вижу. Я тоже. Постепенно. Шаг другой. Ладно. Ни в коем случае не отпускай мою руку. Понял? Хорошо. Что бы ни случилось. Понятно.